«К чему ты клонишь?» – недоуменно спросила Марианна. Кейт поставила бокал на столик, положила ей руку на колено, погладила ее по щеке и поцеловала в губы. Лицо Марианны вытянулось от изумления, в глазах читалось смятение. Не давая ей опомниться, Кейт жарче поцеловала ее, просунув ей в рот язык, и сжала рукой ляжку. «Что это на тебя нашло? Мне захотелось поэкспериментировать». Марианна спустила ноги с кушетки. «Со мной? Да». Кейт подалась вперед. «Тебе это не по душе? Напротив, я в восторге. В таком случае я рада, что ты этому рада». Кейт рассмеялась своей шутке. «Но как нам быть с твоими правилами? Я не хочу их нарушать. Со мной такого еще не случалось. Когда вернется Питер? Не знаю. Могу позвонить ему на мобильный телефон». «Прекрасная мысль». Марианна быстро набрала номер, подойдя к столу, на котором лежал аппарат. Кейт встала и подошла к ней. Марианна улыбнулась, и Кейт поцеловала себе в рот, повалив на стол. Марианна обняла ее рукой за плечи. Поцелуй затянулся, становясь все горячее. Марианна охнула и начала тереться о Кейт промежностью. Та завелась и стала покрывать поцелуями ее шею, сжимая рукой левую грудь. Марианна застонала и задергалась. Кейт наклонилась и, оттянув у нее ворот платья, пососала правый сосок. Затем она засунула руки ей под подол и начала стягивать с нее белые трусики. «Что ты делаешь?» – воскликнула Марианна, хотя могла бы и не задавать риторических вопросов. Кейт не ответила. Она молча просунула руки ей под ягодицы, подтянула ее к краю стола и раздвинула ей ноги. Не давая ей опомниться, Кейт встала на колени и поцеловала Марианне промежность. «Алло, кто это?» – раздался в трубке голос Питера. Марианна застонала, потому что Кейт прикусила ей клитор. «Алло, кто это?» – повторил Питер. «Питер!» – воскликнула Марианна. Голос выдавал ее волнение. Питер, видимо, находился слишком далеко и пока не узнал ее. Кейт запустила руку ей в промежности, к своему величайшему изумлению, почувствовала, что волосы тщательно сбриты. Только на лобке осталась тонкая дорожка, доходящая до срамных губ, узких, гладких и мокрых. Кейт прижалась к ним ртом и начала водить языком вверх и вниз. «А нет!» – простонала Марианна, отталкивая Кейт. «Кто это? Что происходит?» – раздался в трубке взволнованный голос Питера. «Это я, Питер!» – простонала Марианна. Кейт протолкнула язык между срамными губами и стала дразнить им клитор. В нем возникла пульсация. «Привет, дорогая! Что с тобой? Ты не заболела? У тебя странный голос!» «Ко мне приехала Кейт!» В этот момент Кейт принялась тарабанить языком по клитору, как по барабану. Марианна затряслась. Кейт сжала ей ягодицы и просунула пальцы во влагалище. «Ну и что у вас стряслось? Мы хотели. О боже!» Кейт резко всадила два сжатых пальца ей во влагалище, скользкое от обильных соков. Это занятие все сильнее заводило ее. «Так в чем дело, дорогая?» – озабоченно переспросил Питер. «Когда ты вернешься домой, дорогой, в чем дело? Может, ты наконец объяснишь, что происходит? Дело в том, что Кейт, она нарушила наши правила. Ах, ох, ой-ей-ей». Кейт удалось просунуть пальцы в лоно на дюйм глубже, почти до костяшек. В то же время она теребила клитор языком, раскачивая его и прижимая к лобковой кости. «Что она себе позволяет?» Деланно возмутился Питер. «Она очень возбуждена и хочет поскорее лечь в кроватку. Я и сам уже догадался об этом. Но не с тобой, а со мной, дорогой. Питер, скорее приезжай. Все будет хорошо. Чем вы там занимаетесь? О боже, нет, только не это». Кейт стала быстрее тереть ей клитор пальцем, а во влагалище просунула язык. Из лона Марианны потек сладкий сок. «Что она с тобой вытворяет? Расскажи скорее!» – закричал Питер. «Я сгораю от любопытства. Она массирует мне клитор пальцем и просовывает во влагалище язык. Питер, боже мой, я кончаю. Ах, ах, ах, все в порядке, продолжай. Я скоро буду», – сказал Питер и отключил мобильный телефон. Тем временем Кейт описывала языком круги вокруг бугорка розоватой плоти и растягивала пальцами влагалище. Клитор затрепетал, предвещая бурный оргазм. Марианна отшвырнула телефон и прижалась к рту Кейт промежностью, вцепившись руками ей в плечи. «Я кончаю», – простонала она, содрогаясь, как будто ее пронзило молнией. Тело ее изогнулось и подпрыгнуло, но тотчас же обмякло, и Марианна шмякнулась об стол, раскинув в стороны руки. Рот Кейт наполнился ее сладковатым соком. Когда Марианна успокоилась, Кейт встала с колен и спросила, обтерев губы тыльной стороной ладони: «Что сказал Питер? Он разрешил нам начать без него. По-моему, мы начали и без его разрешения». Марианна решила перехватить у Кейт инициативу. Спрыгнув со стола, Она стянула через голову платье, сдернула мокрые трусики и ногой отшвырнула их в угол. «Ты бреешься?» – деловито спросила Кейт, с интересом разглядывая тонюсенькую полоску волос на ее лобке. По блестящим гладким ляжкам Марианны струился густой сок, наружные половые губы распухли. «Да, ежедневно, иначе вырастет щетина. Я также пользуюсь специальными кремами и маслами. Боже, как ты меня завела, я такого от тебя не ожидала». Она подошла к Кейт, обняла ее за талию и, прижав к себе, страстно поцеловала в мокрые губы. «Почему ты не разделась?» – спросила она, облизнувшись. «А что у тебя под платьем? Помоги мне расстегнуть молнию», – сказала Кейт. Марианна потянула за язычок молнии. Кейт высвободила руки, и платье упало на пол. Марианна с интересом уставилась на ее черную грацию и длинные подвязки. «Боже мой, если бы тебя увидел Питер, он бы немедленно кончил. Тебе нравится? Симпатичная штучка, верно?» Кейт поставила ступню на стул и, наклонившись, расправила сморщившийся чулок и поправила подтяжки. «Зачем ты это надела?» – спросила Марианна, кладя ей руку на грудь и поглаживая торчащий сосок. «Как бы я хотела тоже иметь такие груди», – с завистью добавила она. Склонив голову, Марианна взяла сосок в рот, сжав его пальцами, и начала сосать. Кейт вздрогнула, почувствовав на соске ее зубки. Марианна облизнулась и переключилась на другую грудь. На этот раз она не только сосала сосок, но и вдавливала его языком в грудь Кейт. «Когда же наконец приедет Питер?» — хрипло спросила Кейт, ощущая слабость в коленях и головокружение. Марианна посмотрела ей в глаза и, оторвавшись от соска, поцеловала в губы. Кейт пошатнулась и упала спиной на стол. Марианна тоже залезла на него и легла с ней рядом. Кейт замерла. Марианна стала целовать ей шею и уши, шепча: «Боже, мне не верится, что это происходит наяву. Я безумно завелась, как никогда раньше. Ты не представляешь, как я тебя хотела, когда вы трахались с Питером. А когда ты ушла, он совершенно озверел и затрахал меня до полусмерти. Но я думала только о тебе». Она погладила грацию рукой и дотронулась до ее лобка. Кейт охнула. «Тебе хорошо?» – спросила Марианна, просовывая безымянный палец ей во влагалище. Кейт издала громкий стон. Ее заветное желание наконец осуществилось. Блаженство обволокло ее с головы до ног. Не отрывая ладонь от промежности, Марианна соскользнула со стола и, сжав пальцами клитор, свободной рукой раздвинула пошире ноги Кейт, так чтобы удобнее было рассматривать ее половые органы. Затем она опустилась на колени, просунула руку Кейт под спину и, сжав ей ягодицы, подтянула ее поближе к краю стола. Кейт терпеливо ждала, что еще она предпримет. Сердце ее громко стучало, предчувствуя нечто необычное. И Марианна не заставила Кейт долго гадать, что ее ждет. Она присела, подставила под ее ноги плечи и уставилась на преддверие влагалища. «Ты об этом мечтала?» – глухо спросила она. «Да, не томи меня», – ответила Кейт, нетерпеливо поводя бедрами. Сок стекал по ее ягодицам ручьями. Марианна просунула ей во влагалище два пальца и раздвинула наружные половые губы. Кейт поежилась, почувствовав, что она осторожно дует на них. В следующий миг рот Марианны прилип к ее срамным губам, а язык стал плясать вокруг клитора. Кейт вздрогнула, пронзенная наслаждением, но смутно уловила звук открываемой входной двери. Марианна не позволила ей отвлечься. Она стала вытворять с ее половыми органами такое, что Кейт зажмурилась и погрузилась в нирвану. «Только не останавливайся», — на всякий случай тихо попросила она. Марианна и не собиралась этого делать. Язык ее завертелся с невероятной скоростью. Двигаясь вверх и вниз, он возбудил все нервные окончания клитора, и вскоре многочисленные ручейки блаженства соединились в один ослепительный поток. Раздался новый посторонний звук. Кейт неохотно повернула голову. Марианна с такой силой лизнула ей клитор, что Кейт обдала жаром, а перед глазами у нее поплыл туман. «Боже, я кончаю!» Простонала она и вцепилась пальцами в столешницу. Тело ее стало содрогаться, желанный оргазм был совсем близок. Кейт поднатужилась, стиснув зубы, лицо ее исказилось, живот свело, от полного блаженства ее отделял один миг. Вдруг язык Марианны изменил ритм своих движений, а рот ее слегка сместился с чувствительной точки. Блаженство, казавшееся Кейт неизбежным, стремительно отдалилось. Она неохотно открыла глаза. Перед ней предстала поразительная картина. Питер стоял со спущенными штанами и пытался засадить супруге в анус огромный фаллос, придерживая ее рукой за задницу. «Так вот чем вы здесь занимаетесь, пока хозяина нет дома», — шутливо пробурчал он. Сжав ягодицы супруги двумя руками, Он с силой всадил в нее пенис. Кейт обдала жаром. Марианна ахнула и вытаращила глаза. Супруг начал рьяно исполнять свой долг, и вскоре язычок Марианны заработал в прежнем темпе. Никогда прежде Кейт не испытывала такого наслаждения. Ей казалось, что член Питера входит в нее сквозь Марианну. С каждым новым его ударом ощущения Кейт становились все более приятными, промежность ее таяла под огненным языком Марианны. Все вокруг поплыло, словно в мареве, и Кейт подпрыгнула, пронзенная миллионами иголочек, что-то выкрикивая чужим, почти звериным голосом, но не слыша себя. И лишь успокоившись, она услышала, как Питер спрашивает у жены: «Это ты напялила все это на нее?» «Нет, она приехала сюда в таком виде», — хихикая, ответила Марианна. Кейт открыла глаза. Марианна стояла возле стола, облизывая мокрые губы. Заметив, что Кейт очнулась, она наклонилась и жарко поцеловала ее. «Все замечательно». «Да, верно», — согласилась Кейт, хлопая глазами. «А мне так не кажется», — воскликнул Питер и, подхватив ее под ягодицы, задрал ей ноги и согнул их в коленях. И не успела она и глазом моргнуть, как его пенис уже очутился в ее влагалище. Ничего подобного она еще не испытывала, хотя за минувшие недели и обрела колоссальный сексуальный опыт. Его пенис был не только горячий, словно раскаленная кочерга, но и длинный. Он раздулся до неимоверных размеров и отвердел, как кость, видимо, под впечатлением всего увиденного. А злость, с которой он пронзал ее лона, не уступала звериной. Головка долбила по шейке матки с чудовищной силой, раз за разом сотрясая ее до основания, вновь и вновь норовя снести преграду со своего пути. Одновременно по клитору Кейт лупила лобковая кость Питера, грозя раздавить ее нежный бугорок, истерзанный зубами и языком Марианны. Кейт почувствовала, как фаллос начинает дрожать, и живо представила, как побежит по нему тугая струя семени, чтобы выплеснуться в ее огнедышащее лоно. Именно ради этого Кейт стремилась сюда. Возбужденная ласками Памелы, но не удовлетворенная ими, она поняла, что Питер и его жена – именно то, что ей нужно. Неповторимо нежный ротик Марианны, ее податливое женское тело пробудили в Кейт неукротимую потребность в твердости и жесткости мужчины. И словно в сказке, это желание исполнилось. В эти волшебные дни осуществились все ее сокровенные чаяния и все потаенные мечты. Фантазии, томившиеся в ее подсознании, воплотились в жизнь. И Кейт лишний раз убедилась, что способна творить чудеса, утвердилась в намерении впредь всегда добиваться поставленной цели. Тело ее пылало, сверкало и искрилось множеством разнообразных ощущений. Распираемая пенисом Питера, ее влагалище то растягивалось, то сжималось, а в голове ее рождались все новые и новые предположения, как поступит с ней дальше изобретательные супруги, любители оригинальных игр и острых ощущений. Ведь это, несомненно, только вступление, прелюдия к главному действу. Кейт не случайно надела сексуальное белье, ей хотелось в нем покрасоваться, возбудить Питера и Марианну, расцеловать их обоих, облизать с головы до ног, высосать из них все до капли, мастурбировать у них на глазах, позволять им делать с ней все, что им вздумается, разрешать иметь ее одновременно и поочередно. Марианна поймала на себе ее взгляд, наклонилась к ней и, поцеловав в губы, стала поглаживать одной рукой грудь, а другой промежность, растянутую пенисом супруга, и клитор, помятый его лобком. Легкими прикосновениями пальчиков, она оживила этот поникший червячок, и Кейт сладострастно застонала. Ее влагалище сжалось, стиснув фаллос, а клитор заплясал, взбодренный массажем. Кейт почувствовала, как ей мнут груди и тянут соски, слегка пощипывая их. Питер задергался, исторгнув сперму. На мгновение Кейт замерла, ожидая чего-то большего, но затем стала крутить задом, как будто желая навертеться на резьбу члена, и кончила с Питером одновременно. Все трое издали восторженный крик. Глава 10. И каков он собой? Немного чудаковатый. Чудаковатый? Поясни. Лучше выпей еще вина. Нет, не хочу приезжать туда пьяный. Он будет здесь с минуты на минуту. Кейт встала и подошла к окну. Было без 8:10. Не уходи от вопроса. Расскажи мне об этом мужчине. Он обаятельный и милый. Но ведь ты сказала, что он со странностями. Да, он обожает разные игры. Какие игры? Сексуальные? Кейт пожалела, что разоткровенничалась. Да, так эта вечеринка не совсем обыкновенная, возможно. Вот здорово. Обожаю такие. В самом деле, конечно. Не стесняясь своей полноты, Сара надела обтягивающее платье с глубоким вырезом на груди, выпирающий наружу, и с юбкой намного выше колен. Платье было сшито из алой лайкры с блестками и неплохо сочеталось с телесного цвета колготками и модными розовыми босоножками на шпильках. Благодаря им Сара казалась несколько выше ростом. Тени на ее веках были почти пурпурные. «Так он за тобой ухаживает?» «Нет, с чего ты взяла? Можешь им заняться. С удовольствием. Кажется, он именно то, что мне надо». Кейт была рада, что можно взять на вечеринку подругу. Идти одной в незнакомую компанию ей не хотелось. Выслушав по телефону ее рассказ о предстоящем мероприятии, Сара сразу же ухватилась за представившуюся ей возможность развлечься в комфортной обстановке. Джерард обрадовался, что девушек будет двое, и сказал, что заедет за ними в 8 часов. Кейт решила надеть свое самое экстравагантное вечернее платье, сшитое из переливающейся золотистой ткани, без рукавов и со стоячим воротничком, переходящим в столь глубокое декольте, что вопросы бюстгальтера даже не возникал. Материал облегал ягодицы и бедра и чудесно гармонировал с золотистыми туфлями на высоких каблуках, не говоря уже о черных колготках с вплетенными золотыми нитями. Веки Кейт покрыла золотым блеском, а волосы красиво уложила. Настроение и самочувствие Кейт соответствовали ее сногсшибательному облику. Развлечения с Марианной и Питером не изнурили, а взбодрили ее. Она осталась чрезвычайно довольна сексом сразу и с мужчиной, и с женщиной. Полученное удовлетворение было несопоставимо с тем, которое ей доставляло сойти только с мужчиной. Нежность прикосновений женщины, мягкость ее объятий, возможность наслаждаться ее ласками и ласкать самой партнершу, растворяясь в ней, сообщили сексу новое качество. Но влагалище Кейт по-прежнему оставалось отверженным, необласканным и незаполненным, и это удручало. Даже многоопытная Памела с ее вибратором не могла устранить этот пробел. Тяга к мужскому началу обострялась, что портило впечатление от развлечений с женщиной. И лишь благодаря своему аналитическому уму Кейт нашла решение проблемы, втянула в свои забавы жизнерадостных супругов, слегка помешанных на сексе. Результат, как уже не раз мысленно отмечала она, подводя предварительные итоги своих сексуальных изысканий, получился отменным. Когда Питер засадил ей свой стальной член во влагалище, разогретое ласками его жены, Кейт поняла, что такое истинный экстаз. Вдохновленная первым успехом их великолепная трио отметила его допитием бутылки шампанского и, прихватив с собой вторую, успевшую охладиться, удалилась в ванную, где повторила свой сексуальный опус на бис с не меньшей страстью. «О чем задумалась?» – спросила Сара. Глядя в окно, Кейт ответила. «Так, ни о чем особенном. Значит, все-таки ты решилась. На что, не притворяйся, что не понимаешь. Вспомни наш разговор о лесбиянках. Ты говорила, что хочешь попробовать переспать с женщиной. У тебя такой загадочный вид, что я подумала. А вот и он!» — воскликнула Кейт, увидев подкативший к дому Роллс-Ройс. Необходимость отвечать Саре отпала. Из лимузина выскочил светловолосый шофер в униформе и услужливо распахнул дверцу перед пассажиром. Джерард вальяжно ступил на тротуар, облаченный в вечерний костюм и черный галстук-бабочку. Поднявшись по парадной лестнице, он позвонил в дверь. Сара вскочила и, задорно улыбнувшись, сказала: «Тебе повезло, но не рассчитывай отвертеться, я жду ответа на свой вопрос. Поговорим об этом позже». «Хорошо», — улыбнулась Кейт. «Мне это тоже интересно. Рада буду услышать твое мнение». Она вышла в прихожую и отворила дверь. «Боже, что я вижу!» — восхищенно воскликнул Джерард. «Какой великолепный вид! Пирс будет потрясен. Благодарю за комплимент. Заходи. Это моя подруга Сара. Познакомьтесь. Сара, Джерард, вы очаровательны, моя прелесть», — пропел Джерард, плотоядно ощупывая похотливыми глазками пухленькую Сару. Она позволила ему поцеловать ее в щечки и, подмигнув Кейт, тихонько произнесла: «Класс, я вижу, вы вполне готовы», — деловито сказал Джерард. «Предлагаю немедленно отправиться в путь, мой лимузин к вашим услугам, милые леди. Поехали». Кейт подхватила со столика золотистую сумочку, включила сигнализацию и открыла дверь. Джерард повел Сару к машине, Кейт задержалась, чтобы запереть дверь, а когда подошла к машине, белокурый шофер с невозмутимым лицом молча распахнул перед ней дверцу. Садясь на сиденье, Кейт еще раз пристально взглянула ему в глаза, но водитель и бровью не повел. «Я чувствую себя как в розарии», — сказал Джерард, поглядывая то на одну, то на другую прекрасную спутницу. «Так кто такой Пирс?» — поинтересовалась Кейт, когда автомобиль тронулся с места. «Пирс Лэнси, виконт Эддингемский. Ты наверняка о нем наслышана». «Ах, тот самый Пирс!» — воскликнула Кейт. Не проходило и дня, чтобы в какой-нибудь бульварной газете не опубликовали очередной репортаж о проделках этой одиозной личности. Как правило, там же помещали снимок этого героя полусвета в обществе молоденькой девицы в довольно откровенном наряде. Год назад газеты писали о его скандальном разводе с молодой красавицей-женой. Та поведала журналистам, что, вернувшись из магазина, застала мужа в постели с двумя голыми девицами, одна из которых оказалась графиней, а другая – проституткой. Оскорбленная супруга добавила, что она устала от гнусных домогательств этого извращенца, неоднократно предлагавшего ей разделить их супружеское ложе с другими женщинами. «Не следует слепо доверять желтой прессе», – наставительно заметил Джерард, покосившись на Кейт. «Что это будет за вечеринка?» – спросила Сара. «Сама поймешь, когда приедем», – уклончиво ответил Джерард, потеребив пальцем кончик носа. «Звучит интригующе». Сара стиснула его колено. «Скучать вам не придется, обещаю», – усмехнулся Джерард. Услышанное совершенно не смутило Кейт, хотя еще несколько недель назад она бы потребовала отвезти ее домой, узнав, что ее везут в вертеп. Теперь она стала другой, раскрепощенной и не стесняющейся своей сексуальности. Ей было любопытно получше узнать Пирса Лэнси. Судя по фотографиям, которые она видела, это был привлекательный мужчина. Об этом свидетельствовало и количество его любовниц. Он также прослыл щедрым и заботливым хозяином, обожающим развлекать гостей по высшему разряду. Побывать на одной из его вечеринок удавалось лишь избранным, и Кейт была польщена тем, что ее пригласили. Лимузин бесшумно скользил по шоссе в западном направлении. Поездка не доставляла пассажирам никакого беспокойства. Джерард обхаживал Сару, задавая ей множество вопросов и то и дело косясь на глубокий вырез ее платья и мясистые ляжки, которые, как и груди, оказывали на него гипнотическое воздействие. Наконец автомобиль замедлил свой бег и, свернув налево, подкатил к высоким чугунным воротам, подвешенным на кирпичных опорах, встроенных в древнюю стену из красного кирпича. Строгий молодой человек в малиновом пиджаке стоял перед воротами, держа в руке дощечку с прикрепленным к ней списком приглашенных. Опустив оконное стекло, Джерард высунулся из Роллс-Ройса и сказал: «Джерард Маннерс и две его спутницы». Молодой человек сверился со списком, поставил в нем галочку и, внимательно оглядев салон, вероятно, на предмет обнаружения там зайцев, удовлетворенно произнес: «Благодарю вас, сэр». Охранник подошел к пульту запорного устройства, вмонтированному в столб слева от ворот, набрал четырехзначный код, и ворота открылись, чтобы закрыться, как только лимузин минует их. «Пирс очень осторожен, обожает интим и скрытность», — сказал Джерард. «В наше время нигде нет спасения от вездесущих репортеров». Автомобиль покатил по гравийной дорожке, проложенной через красивый парк, в котором росли старые дубы и кедры. Миновав большой фонтан, автомобиль остановился напротив чудесного дома в стиле королевы Анны. Кейт увидела, что на парковочной площадке собралась целая коллекция шикарных машин. Два Мерседеса, Феррари, Порше и три Роллс-Ройса. Шофер вышел из лимузина и распахнул перед пассажирами дверцу. Выйдя из салона первой, Кейт заметила яркую блондинку, стоявшую возле массивных парадных дверей. Атласный белый закрытый купальник без лямок обтягивал ее фигуру так плотно, что сквозь ткань просвечивала половая щель, а грудь выпирала наружу через верхнюю кромку. Девица была в белых сетчатых колготках и в белых полусапожках на высоких каблуках, отчего ее длинные ноги выглядели чрезвычайно привлекательно. Красавица улыбнулась мистеру Маннерсу как старому доброму знакомому. «Добрый вечер, сэр. Привет, Глория. Потрясающе выглядишь», — отозвался Джерард. «Благодарю вас, сэр. Пожалуйста, пройдите сюда». Девица открыла дверь и прошла в просторный холл. Справа от входа на опорном столбе винтовой лестницы, ведущей на второй этаж, красовался гербовый щит. Слева имелась дубовая дверь. Девица толкнула ее и пригласила гостей в зал. Зрелище, представшее перед Кейт, абсолютно не соответствовало тому, что она рассчитывала увидеть. Вместо сотен нарядно одетых людей по гостиной прохаживалось не более двух десятков гостей, главным образом это были мужчины в черных вечерних костюмах. Были здесь и женщины, человек пять или шесть, в шикарных туалетах от Versace, Сен-Лорана и Лагерфильда. Три длинноногие девицы, одетые так же, как и блондинка, встретившая их, подавали всем желающим шампанское. «Джерри, старина, наконец-то! Как я рад!» – устремился им навстречу Пирс Лэнси. В реальности он выглядел даже лучше, чем на фотографиях. Высокий и стройный брюнет с густыми волосами, Он то и дело встряхивал головой, закидывая назад непослушный локон, спадавший ему на лоб. Его карие глаза были настолько темными, что казались черными, а высокие скулы, впалые щеки и прямой нос в сочетании с пухлыми губами выдавали его капризную и чувственную натуру. «Пирс, позволь представить тебе Сару и Кейт», — сказал Джерард. Хозяин имения расцеловал в щеки пухленькую Сару, обернулся и повторил то же самое с Кейт. «Какое изумительное платье!» — заметил он, скользя похотливым взглядом по золотистой материи, облегающей ее груди и бедра. «Благодарю за комплимент», — сказала она. Как и Джерард, Пирс был в вечернем костюме, но с белым пиджаком и пурпурной бабочкой, в тон широкому пурпурному кушаку, обхватывавшему его талию. «Рад вас у себя видеть», — пристально взглянув Кейт в глаза, добавил он, и на мгновение ей показалось, что она единственная дама, присутствующая в этой гостиной. Джерри сказал, что вы солиситор. «На чем вы специализируетесь?» «Главным образом на страховании», — ответила она. «Чрезвычайно интересно. Не желаете ли шампанского?» Одна из девушек поднесла новоприбывшим гостям на подносе бокалы с игристым напитком. От толпы отделились два господина, привлеченные бюстом Сары, и Пирс представил их дамам. «Позвольте сопроводить вас до буфета», — сказал он, беря Кейт под локоть и увлекая в дальний угол комнаты, где стояли три длинных стола, уставленных закусками на любой вкус. Здесь имелись блюда с салатами, икрой, устрицами, королевскими креветками, пармской ветчиной, спаржей, копченой лососиной и солями. На больших подносах лежали омары, соленая лососина, горячие закуски. Очень привлекательно смотрелся десерт, выставленный на третьем столе. Различные пирожные, сыры, фрукты, желе и муссы, бисквиты и печенье, восточные сладости. Два шеф-повара в высоких белоснежных колпаках помогали гостям накладывать кушанье на тарелки. «Если вы не голодны, я показал бы вам бассейн», — сказал хозяин имения. «С удовольствием взгляну на него», — ответила Кейт, не в силах устоять перед обаянием виконта. Он вывел ее через распахнутые стеклянные двери во внутренний двор, вымощенный камнем, и за большими терракотовыми вазонами с декоративными растениями Кейт увидела прямоугольный бассейн. В дальнем конце его был устроен искусственный водопад, который с шумом ниспадал с террасы, густо покрытой растительностью. В прозрачной голубой воде плавали две голые девицы. «Очень красиво», — сказала Кейт. «А теперь мне хотелось бы познакомить вас с другими моими друзьями», — сказал Пирс. Они вернулись в зал, и он представил ее группе мужчин, затем снова отвел в буфет и настоятельно порекомендовал ей отведать свежие икры белуги, угря и устриц. Она позволила ему положить ей на тарелку всего понемногу. Вокруг них фланировали улыбающиеся люди, весело болтающие о чем-то. Пирс извинился перед Кейт и отошел, чтобы поприветствовать нового гостя. Она разговорилась с одной из приглашенных женщин. «Он просто душка, верно?» — воскликнула шатенка, одетая в длинное зеленое платье с открытой спиной и с большой изумрудной брошью на груди. «Меня зовут Патси, а вас, Кейт?» «Да, вы правы, он очень мил. Вы здесь впервые, не так ли?» «Да». «И кто вас порекомендовал Пирсу?» «Джерард», — сказала Кейт и указала рукой на Джерарда, хлопочущего вокруг Сары возле буфета. «Ах, Джерри, он здесь завсегдатый, у него больная фантазия. Из-за этого Пирс, как мне кажется, его и приглашает». В этот момент к ним вернулся сам Пирс. «Больше гостей не будет, я в вашем распоряжении», — с улыбкой сообщил он Кейт. «Я думала, это будет многолюдная вечеринка», — сказала она с легким разочарованием в голосе. «В самом деле, позвольте угостить вас омарами». Они поели и поговорили на общие темы. Кейт незаметно подмигнула Саре, от которой ни на шаг не отставал Джерард. Та понимающе подмигнула ей в ответ. Девушки-служанки стали угощать гостей коллекционными красными и белыми винами. Пока Аси закусывали, Кейт не замечала ничего необычного. Они с Пирсом отделились от основной группы гостей и вышли во дворик, где к ним присоединился какой-то неуклюжий долговязый господин, занимающийся рекламой. Солнце давно село, дворик был ярко освещен прожекторами и фонариками. В бассейне плавал какой-то мужчина, громко фыркая и брызгаясь. Пузырьки воздуха играли и переливались всеми цветами радуги, подсвечиваемые подводными лампами. Теплый ветерок ласкал Кейт лицо, раскрасневшееся от выпитого вина. Ее рассеянный взгляд упал на плетеные кресла и шезлонги, стоящие поодаль у кромки воды. На одном из них отдыхал кто-то из гостей. Официантка принесла ему бокал шампанского. Он усадил ее рядом с собой и запустил руку ей в бюстгальтер. Девица не возмутилась. «Может быть, выпьем кофе?» – спросил Пирс. «Да, с удовольствием», – ответила она. Хозяин дома уделял ей внимание на протяжении всего вечера. Вернувшись в буфет, они обнаружили, что два стола пусты, а повара ушли. Однако горячий кофе в серебряных кофейниках еще остался. «Я предпочитаю черный», — сказала Кейт. Пирс взял с подноса кофейник. Она оглянулась, высматривая в толпе Сару, но той не было видно. Джерард тоже исчез, как, впрочем, и добрая половина гостей. В углу зала на диване нежно-кремового цвета сидела Глория, девица, дежурившая у входа. Сзади к ней подошел мужчина в сорочке с распахнутым воротником и начал ее нахально лапать. Другой гость тем временем присел на корточки у ее ног, шумно сопя и сверкая лысиной, блестящей от пота. Глория положила ему на плечо свою ногу, согнув ее в колене, и что-то со смехом сказала. Лысый толстячок наклонился и стал лизать ее промежность, обтянутую белым атласом. Перехватив изумленный взгляд Кейт, Пирс заметил: «Красивая девушка, не правда ли? Но и остальные мои служанки не хуже, верно? То обстоятельство, что Глорию тискают и лижут у всех на глазах двое мужчин, его, похоже, не волновало». «Да, вы правы», — ответила Кейт, неуверенная, что ей вообще следует отвечать. «Кажется, Джерри уехал. Вы с ним давно знакомы?» «Не очень». Одна из приглашенных на вечеринку дам, длинноволосая блондинка в черном платье с широкой юбкой и длинными рукавами, о чем-то оживленно беседовала с мужчиной. Другая гостья, одетая в короткое белое гофрированное платье с вырезом на груди, подошла к ним и, обняв блондинку за талию, запустила руку ей в декольте. Стоявший рядом с ней господин ловко зашел сзади и расстегнул молнию на платье. Оно соскользнуло с ее плеч и упало на пол. Блондинка переступила через свой наряд, оставшись в черной кружевной грации и черных чулках. Трусиков на ней не было. Взгляд Кейт прилип к густым блестящим волосам у нее на лобке. Мужчина, стоявший у блондинки за спиной, стал гладить ей живот и промежность, а женщина – целовать ее в губы. Несомненно, эта сцена не была результатом внезапной вспышки страсти у всех троих. Она являлась частью продуманного сценария вечеринки. Еда и вино стали своеобразным аперитивом к основному блюду, которое гостям только предстояло отведать. Кейт почуяла подвох сразу же после звонка Джерарда. Ее подозрения усилились, пока они ехали в его лимузине. Но теперь, став очевидицей свального греха, она испытала целую бурю смешанных чувств и утратила над собой контроль. Возможно, на нее подействовало внимание Пирса, пробудившее в ней похотливый зуд, или же собственные сексуальные изыскания в течение последних недель. А может быть, это страстные лобзания блондинки в черной грации и женщины в коротком белом платье воскресили в ее памяти то, что с ней проделывали Памела и Марианна. Так или иначе, но сердце Кейт бешено заколотилось, а к горлу подкатил ком. Она затравленно оглянулась по сторонам, повсюду творились аналогичные безобразия. Справа от нее, всего в нескольких шагах, одна из официанток стояла на коленях перед толстяком апоплексического вида и расстегивала его ширинку. К ним подошла Патси, шатенка, с которой Кейт познакомилась, и, кивнув на девицу, деловито засовывающую в рот головку пениса, спросила: «Заберем ее наверх? Мне показалось, что ты хочешь вон ту красотку», — пробурчал багровый от натуги толстяк, косясь на Кейт. «Она новенькая, а право первой ночи принадлежит Пирсу». «Я права, Пирс», — воскликнула Патси, обернувшись к виконту. «Как всегда», — сказал он, беря Кейт под руку. «Я бываю очень ревнив», — шепнул он ей на ушко. «А эти официантки, они», — невозмутимо промолвила она. Пирс понял ее с полуслова. «Мой подарок гостям. Я лично выбирал каждую из них». Он улыбнулся, как мальчуган-шалун, пойманный взрослыми за непотребным занятием, и добавил: «Костюмы для них придумал тоже я». «А мне, значит, отведена роль вашей партнерши на сегодняшнюю ночь?» — спросила Кейт. «Разве Джерард вас не предупредил?» — встревожился Пирс. «Предупредил? О чем?» «Ну, обо все. О нашем маленьком, но дружном сообществе». «Ах, об этом? Да, конечно», — солгала она. «Тогда пошли наверх. Я должен признать, что Джерард всегда привозит сюда красавиц, и как ему только это удается. Для меня это остается загадкой». Кейт не составила труда сообразить, где черпает Джерард телефоны своих красоток. Конечно же, в рубрике объявлений «Родственные души». Пирс провел ее через холл. На середине лестницы стояла, подтягивая чулок, официантка. Ее спутник не вынес вида ее аппетитных ляжек в белых сетчатых чулочках, резко наклонил вперед ее голову и, расстегнув ширинку, стал лихорадочно засовывать ей в промежность пенис. Проходя мимо этой парочки, Кейт бросила на нее косой взгляд и заметила, что в сетчатых колготках в промежности сделана специальная прореха. Пирс все предусмотрел. Кейт судорожно вздохнула. «Прошу сюда», — сказал он и, взяв ее за руку, повел по длинному коридору со множеством дверей по обе стороны. Некоторые из них были затворены, другие распахнуты настежь. «Можете полюбопытствовать, если хотите», — сказал Пирс. «Закрытые двери означают, что за ними уединились любители интима. Открытые приглашают войти всех желающих». Кейт застыла возле первой распахнутой двери, мимо которой они проходили, потому что узнала взлохмаченные волосы блондинки, стоявшей на четвереньках на кровати. Это была Сара. Задрав подол платья ей на голову, какой-то мускулистый господин драил ее сзади фаллосом, в то время как рот ее был занят пенисом Джерарда. Сжав его в кулачке, Сара усердно кивала головой, мотая грудями и вздрагивая от ударов по ягодицам. Пирс потащил Кейт дальше. Проходя мимо следующей, закрытой, двери, она услышала какой-то странный звук и пронзительный болезненный крик. Третья дверь по коридору тоже оказалась заперта, но зато четвертая, открыта. У Кейт участился пульс, едва она увидела, что там происходит. Одна из официанток лежала на спине, раскинув ноги в сетчатых белых колготках с прорехой на срамном месте, и лизала промежность другой женщины, согнувшейся, в свою очередь, над ее лобком. «Я вижу, ты славно развлекаешься, Мелисса!» — воскликнул Пирс. «Добро пожаловать, Виконт! Присоединяйтесь!» — обрадованно сказала Мелисса, распрямляясь. Пирс покачал головой, а Кейт почувствовала, как в промежности у нее возникла пульсация. Мелисса наклонилась над раскинутыми в стороны стройными ногами официантки и принялась грациозно лизать ее промежности, дразнить языком клитор. Тело Кейт отозвалось на это судорожным сжатием. Она с трудом сдержала стон. Ожившие воспоминания жгли ее мозг. Пирс увлек Кейт дальше и, подведя к двери в конце коридора, распахнул ее со словами: «Это моя комната». Он затащил в нее Кейт и, обернувшись, приподнял и стал жадно целовать. Кейт пылко ответила на поцелуй, благоразумно решив, что сейчас не время обижаться на Джерарда за то, что он ее ни о чем не предупредил и подарил Виконту. Ее плоть требовала немедленного удовлетворения. Целуясь с Пирсом, Кейт терлась о него грудью и животом, ощущая его головку лобком даже через материю. Он ловко расстегнул у нее на спине молнию и стянул с нее платье до талии. Кейт запустила ему под сорочку руку и стала гладить грудь, продолжая целовать в губы. Впервые в жизни она стала свидетельницей откровенного массового разврата. И хотя внутренний голос и подсказывал ей, что скверно идти на поводу у низменных страстей, Кейт легкомысленно проигнорировала это предостережение. Пирс вошел в раж. Он сорвал с себя пиджак, снял бабочку и скинул ботинки. Кейт сняла платье, сбросила туфельки и стянула колготки. «Превосходно!» — воскликнул он и, присев на кровать, снял носки, потом встал и начал снимать брюки. Из прорехи в трусах выглядывал напрягшийся пенис. Кейт порывисто шагнула к нему и сжала его в кулаке. Он задрожал, и дрожь отдалась пульсацией в клиторе. Кейт опустилась на колени, высвободила фаллос из трусов и, обнажив головку, взяла ее в рот и начала сосать. Пирс застонал. Кейт подалась вперед и ощутила, как пенис вошел в нее по самые гланды. Она просунула руку Виконту под мошонку и начала теребить пальцами яички. С каждым мгновением Кейт все сильнее возбуждалась. От удовольствия она даже закрыла глаза. Перед ее мысленным взором возникла обнаженная Сара. От нее исходило яркое сияние, ослепительное, как солнечный свет. Дородное тело подружки вздрагивало от одновременных ударов в рот и взад двух здоровенных пенисов. Кейт еще не доводилось созерцать Сару обнаженной, тем более во время группового полового акта. И ей пронзительно захотелось пощупать ее влажные срамные губы и пососать клитор. Сейчас же у Кейт во рту находился член Пирса, и она сосредоточилась на нем. Втягивая щеки и сжимая член в кулаке, она усердно трудилась, обильно смачивая слюной мошонку и стараясь при этом не подавиться. Головка начала подрагивать. Пирс отстранился. «Нет, я так не хочу». Пирс рывком поднял ее с колен, поцеловал в губы, повернул спиной к себе и усадил на чресло. Кейт заерзала. Пирс сжал ее груди и стал щипать соски. Она замерла, целиком отдавшись в его власть. Пирс приподнялся вместе с ней и повалил ее спиной на кровать, а сам встал на колени и стал стягивать с нее черные трусики, любуясь длинными стройными ногами. Стащив трусы со ступней, Он наклонился и стал целовать ее левую ногу от щиколотки до подколенной чашечки, затем добрался и до ляжки, пожирая глазами срамные губы. Кейт высвободилась из его цепких рук и отползла на середину кровати. Чувствуя на себе его пристальный взгляд, она раздвинула ноги и воскликнула: «Любуйся!» Член Пирса радостно закивал головкой. Кейт погладила себя по ляжкам и, раздвинув пальцами срамные губы так, чтобы Пирс отчетливо видел их розовую блестящую внутреннюю поверхность, прижала пальчиком клитор. Он набух и пульсировал. Кейт потеребила его, подергала и начала массировать, испытывая неописуемое наслаждение. «Мне нравится наблюдать за тем, что ты делаешь», — произнес звенящим голосом Пирс, впившись взглядом в ее блестящую промежность. Сжав в кулаке пенис, он стал яростно анонировать. Кейт тоже ускорила темп мастурбации, двигая бедрами. Она действовала спонтанно, позволяя чувствам брать верх над рассудком. Все увиденное в этом доме страшно завело ее. Не думать о греховности подобного поведения, не терзаться уколами совести ей абсолютно не хотелось. Ощущения самого различного свойства захлестывали ее в этот момент. Она вряд ли бы смогла вразумительно объяснить, почему мастурбирует на глазах у виконта. Ей просто очень этого хотелось. «Да, да, да», — воскликнула она на пике экстаза, чувствуя, как по ногам бегут искры, предвестницы пожара. Кейт посмотрела Пирсу в глаза. Зрачки его расширились от вожделения. Он шумно дышал, втягивая раздувающимися ноздрями воздух. Кейт вдруг подумала, как это замечательно, предаваться рукоблудию перед незнакомым мужчиной. И сам факт возмутительного поведения наполнил ее самодовольством и умиротворением. Ведь не всякий солиситор осмелится пойти в вертеп. Этот шаг, безусловно, стал новой вехой на ее извилистом пути самопознания. Внезапно ее пронзило током, она выгнулась дугой над кроватью и продемонстрировала виконту свой совокупительный аппарат во всем его великолепии. Распухшим, побагровевшим, мокрым и блестящим от соков, издав звериный рык, виконт вскочил и, навалившись на солиситора, как на шлюху, засадил ей фаллос между ног. Все смешалось в мозгу у Кейт, она уже ничего не понимала. По телу ее прокатилась горячая волна, клитор затрепетал, а Пирс продолжал яростно терзать ее, сжав руками ягодицы и все сильнее багровея. Кейт не была в этом до конца уверена, но ей показалось, что она снова кончила. Стон сорвался с ее губ, раскрыв рот, она ловила воздух, задыхаясь от испепеляющей страсти. Пирс тяжело сопел, развивая успех. Вдруг он прижал ее к себе и вместе с ней перекатился на спину. Пенис на мгновение выскользнул из влагалища, но уже в следующий миг Пирс вернул его в прежнее место. С постоянством метронома он стал ритмично двигать торсом. Кейт показалось, что все это длится целую вечность. Их ощущения стали синхронными, оба знали, что кончит одновременно. Твердый, словно кость, и гладкий, как бархат, фаллос Пирса заполнил ее лоно до предела. Но где-то в шейке матки у нее возникло ощущение, что она раскрывается, словно бутон, чтобы освободить место для спермы. Он тоже почувствовал это и, ударив пенисом снизу вверх в последний раз, напрягся и замер. Мускулы его стали твердыми, как камень. Остальной пест проник в углубление и задрожал. Поток горячей спермы вылился на шелковистые влажные стенки влагалища, как нектар, и Кейт немедленно кончила, бешено раскачиваясь на партнере и не собираясь успокаиваться, пока из него не выльется последняя капля. И вдруг ситуация драматически изменилась. Солнце померкло, небо заволокло тучами, разразилась гроза. Открыв глаза, Кейт обернулась и увидела, как над ней склоняется голый мужчина, сжимающий в руке блестящий от вазелина член. Не давая ей опомниться, он сжал ей ягодицы и засадил фаллос в анус. «Нет!» — вскрикнула Кейт, подразумевая при этом. «Конечно же, да!» И овладевший ею самец это знал. Без труда сломив сопротивление сфинктера, скользкий пенис вошел в ее зад до упора. От члена Пирса, пока еще не обмякшего, его отделяла тонкая перегородка. Кейт почувствовала, как два члена трутся один на другой, совершая ритмичные возвратно-поступательные движения, и завизжала. Незнакомец оттянул пенис назад и вогнал его в зад снова с удвоенной силой. Когда это повторилось, осознание всего того, что с ней происходит, стало вдруг настолько ясным, что Кейт очутилась на грани оргазма. Однако не это спустило крючок, а тот факт, что под воздействием другого пениса в ее заднем проходе вдруг ожил и окреп фаллос Пирса. Он зашевелился, разбух, стал длиннее, отвердел, как сталь, и начал снова долбить влагалище. Оргазм ее был настолько сильным, что даже показался ей болезненным. Она затряслась и заохала, зажатая между двумя мужскими телами и пронизанная новыми ощущениями. Однако и на этом дело не кончилось. Обернувшись, Кейт увидела, что на кровать заполз мужчина, который имел рыжеволосую Патси. Он неуклюже подполз к месту, где находилась голова Пирса, встал прямо над ним и, взяв Кейт за уши, натянул ее раскрытым ртом на свой толстый пенис, торчащий из-под животика. Кейт зажмурилась и начала его сосать, все еще не веря, что в ней находится одновременно три члена. «Вот это уже кое-что!» Раздался женский голос у нее за спиной. Не поворачивая голову, Кейт скосила глаза и увидела Патси. Стоя возле кровати, она сняла зеленое платье, уронила его на пол и осталась в одних гольфах, без трусиков и бюстгальтера. У нее были маленькие острые груди и бритый лобок, блестящий и мокрый, как срамные губы. «Пирс, следующий буду я, ты мне обещал!» — воскликнула она. Вытянув из комода ящик, Патси достала из него огромный розовый резиновый пенис, загнутый вверх, повертела его в руках и ловко засунула во влагалище. Штуковина вошла туда целиком, не встретив сопротивления. К этому моменту пенис Пирса обрел образцовую твердость и двигался внутри Кейт с удивительной прытью. Мужчины действовали размеренно, слаженно. Когда один из них засаживал в Кейт свой инструмент, другой вытягивал свой из смежного отверстия. Так повторялось не раз и не два, пока фаллос в ее заднем проходе не задергался и не начал разбухать так, что Кейт стало больно. Она застонала, звук получился приглушенным, так как ее рот был занят третьим пенисом. Когда и второй член начал пульсировать, задергался тот, что находился у нее во рту. Двое мужчин кончили одновременно, вылив в нее огромное количество горячей спермы. Но апофеоз был еще впереди. Едва лишь двое ее партнеров отползли в сторонку, удовлетворенные, как к делу приступила Патси. Она не могла оставить Пирса одного в столь ответственный момент. Повернув голову, теперь ничто уже не мешало ей это сделать, Кейт увидела, как Патси устраивается у нее между ногами и начинает облизывать Пирсу мошонку и основание члена, сжатого влагалищем Кейт. Пенис конвульсивно задрожал от нежных прикосновений. Пирс издал громкий чувственный стон, и оргазм потряс его с головы до ног, хотя он и не остыл от предыдущего. Патси с наслаждением облизывала ему яички. Кейт пришла от всего этого в жутчайшее волнение. Прикосновения языка и губ Патси привели ее в исступление. И хотя внутренний голос настойчиво призывал ее прекратить эту оргию, совладать со страстью она не могла. Слишком уж сладостным было ощущение от пениса Пирса, конвульсивно сокращающегося в ее лоне, от дыхания женского рта возле ее влагалища, и горячей спермы, вытекающей наружу. Кейт снова кончила, необычайно бурно, позабыв обо всем на свете, кроме головки Пирса, сокрушающей ее шейку матки. Пирс завопил как умалишенный, но Кейт даже не разобрала, кончил он или нет. Она провалилась в черную дыру забытья. Когда она открыла глаза, то увидела, что лежит на спине рядом с Патси, а возле кровати стоят Сара, Джерард, Пирс и еще двое незнакомцев, все абсолютно голые. «Включайся», — сказал Саре Джерард. Глаза Сары вспыхнули от возбуждения, в зрачках заплясали дьявольские искорки. Она залезла на кровать, оседлала Патси и прижалась промежностью к ее рту. После этого она взялась за рукоять резинового пениса, все еще торчащего из влагалища Патси, вынула его оттуда, наклонилась и впилась ртом в ее раскрытый зев. Обе женщины завыли, застонали, завизжали и принялись облизывать друг друга, причмокивая от удовольствия. Кейт, однако, не испытывала никаких ощущений. Она медленно поднялась с кровати. Мужчины, занятые увлекательным зрелищем, не обращали на нее внимания. Она механически подняла с пола одежду и обувь, вышла в коридор и стала одеваться. Дверь комнаты напротив нее была распахнута. Большой пузатый мужчина лежал на двуспальной кровати и лизал промежность официантки, сидящей на нем в своем белом наряде. В это же время другая женщина, довольно миловидная и совершенно голая, сидела верхом на его пенисе и подпрыгивала, изображая лихую наездницу. Кейт обулась, подтянула трусики и застегнула молнию на платье. Колготки она надевать не стала, а просто сжала их в кулаке. У нее была сумочка, но в данный момент она не могла вспомнить, где ее оставила. В голове у нее стоял туман. Проходя неверной походкой по коридору, Кейт слышала, как кто-то дико визжит в экстазе, мычит и завывает, словно его убивают, стонет от боли или удовольствия. Но все эти томные вздохи, охи и ахи ее не возбуждали. Словно лунатик, она двигалась вдоль стеночки, глядя прямо перед собой. Тело ее словно омертвело, она превратилась в зомби. Спустившись по лестнице в гостиную, Кейт обнаружила свою сумочку на одном из стульев. Рядом, прямо на полу, лежала блондинка в черной грации, а под ней – женщина в коротком белом платье. Подол его был задран, блондинка жадно лизала и сосала ее промежность. А в это же время огромный мужчина, настоящий великан, сжимал ручищами бедра блондинки и натягивал ее на свой торчащий пенис совершенно чудовищных размеров. Кейт подхватила свою сумочку и выбежала из гостиной в холл, где рванула на себя дверь, распахнула ее и, сбежав по лестнице, побежала по гравийной дорожке. Денег у нее с собой не было, но это ее не смущало. Она решила во что бы то ни стало уйти из этого вертепа. Спотыкаясь и падая, Кейт упорно шла вперед, не обращая внимания на соднящие колено и боль в лодыжке. Она понимала, что рискует попасть в беду, очутившись в полночь на загородном шоссе в разорванном платье и с разбитыми в кровь коленками. Но так и не прислушалась к своему внутреннему голосу и продолжала ковылять вперед, зная одно, только в движении спасения. У нее за спиной послышался шум автомобиля. Она отошла на обочину. Машина проехала мимо, но вскоре остановилась. Это был лимузин Джерарда. «Вам нужна помощь», — окликнул ее шофер-блондин, выйдя из Роллс-Ройса. Он подошел поближе и преградил Кейт путь. «Пожалуйста, не надо». Она попыталась его обойти. «В чем дело?» — спросил блондин, схватив ее за локоть. «Вы не могли бы подбросить меня до дома?» — жалобным голоском попросила Кейт. Не говоря ни слова, шофер обнял ее за плечи, подвел к автомобилю и открыл дверцу. Она забралась в салон, свернулась в клубочек на заднем сиденье и расхныкалась. «В баре есть бренди, садясь за руль», — подсказал ей шофер. «А вы отвезете меня домой?» — еще раз спросила Кейт, опасаясь, что он развернет машину и помчится к дому виконта. Водитель молча нажал на педаль газа, и лимузин полетел вперед. Огромные чугунные ворота открылись автоматически. Через час Кейт была дома. Глава 11. В воскресенье Кейт проснулась поздно. Ночью ее мучили кошмары. Она часто просыпалась в холодном поту и потом долго лежала, объятая страхом и пытаясь понять, где сон, а где явь. Все смешалось в ее растревоженном мозгу. Ей мнилось, что она очутилась в спальне с Пирсом и остальными. Сначала в оргии участвовали только Пирс и второй мужчина, имея ее одновременно в анусе и во влагалище. Но потом она начинала лизать промежность Сары, тискать ее груди и мять ее пухленькую попку. Язычок подруги тем временем проникал в ее горячее лоно. Когда он дотронулся до клитора, Кейт проснулась и обнаружила, что клитор пульсирует. Все ее тело болело и ныло, во влагалище пылал пожар, а во рту пересохло. И если раньше подобные ощущения наполняли ее гордостью, то теперь она испытывала только неудобство и досаду. Встав с кровати, она прошла в ванную и тщательно вымылась под душем. Потом она вытерлась полотенцем, надела махровый халат и спустилась на кухню, чтобы приготовить себе кофе. Под дверью на коврике лежала газета. Пока кофеварка пыхтела и булькала, Кейт села за кухонный стол и уставилась в окно. Утро выдалось погожее, зелень сада приятно ласкала взор. Читать газету ей не хотелось. Она размышляла о своем поступке, задавшись вопросом, не зашла ли она в своих сексуальных изысканиях чересчур далеко. Ответ мог быть только один. Да, она перегнула палку, отдавшись на волю чувств. И винить за случившееся в доме виконта ей следовало лишь себя одну. Ведь она же догадывалась, зачем Джерард приглашает ее на вечеринку, однако не отказала ему. Кто-то позвонил в дверь. Кейт взглянула на часы. Было ровно 12. Она неохотно встала и открыла дверь. На пороге стояла Сара. «Привет!» – безмятежно воскликнула она. «Проходи, будем пить кофе. Откуда у тебя берутся силы?» Вид у подруги был цветущий. Они прошли на кухню. Кейт разлила по чашкам ароматный горячий кофе. Сара повнимательнее присмотрелась к ней и сказала: «Ну и видок у тебя, однако». «Благодарю за комплимент», — нахмурилась Кейт и прикусила от досады губу. В отличие от нее Сара сияла, а ее светло-зеленая кофточка и ярко-желтые брючки делали ее похожей на счастливую выпускницу колледжа. «Куда ты запропастилась вчера ночью?» — спросила она. «Я в буквальном смысле сделала оттуда ноги. Мне повезло, меня подбросил до дома шофер Джерарда. Он мне ничего не рассказывал». «А в котором часу ты ушла?» «Поздно, часа в 2 или 3. Боже, как славно я провела время. Я так довольна, натрахалась досыта. Не надо об этом говорить». «Но почему? Ведь это твоя затея, верно? Просто я...» Кейт запнулась, готовая расплакаться. Она была на грани нервного срыва. Сара успокаивающе погладила ее по руке. «Все нормально, это пройдет». Кейт взяла себя в руки. «Понимаешь, я перестаралась и устала», — выпалила она. «Не нужно было так спешить. Поначалу мне все очень нравилось. Я получала наслаждение от своих опытов. Но вчера, впредь мне следует быть осмотрительнее». Она умолчала о том, что вообще не уверена, ляжет ли теперь с кем-нибудь в постель. «А ты, Сара, выглядишь так, словно весь мир у твоих ног», — угадала. «Джерард так мной увлекся, что пригласил к себе на обед. Я зашла к тебе, чтобы забрать свой автомобиль». Ее Мерседес все еще стоял под окнами дома Кейт. «Между прочим, он спрашивал, не составишь ли ты мне компанию». Кейт нервно рассмеялась. «Джерард неутомим, верно? Он, наверное, мечтает заняться с нами групповым сексом». «Да, похоже на то», — согласилась Сара. «Но раз ты не хочешь, я, пожалуй, пойду. Он меня, наверное, заждался. Желаю приятно провести время». «Спасибо. Я очень признательна тебе за вчерашнее развлечение. Давно я не испытывала такого удовольствия. Позвоню тебе завтра, расскажу, как все было. Пока». Сара вскочила из-за стола, не допив кофе. Уже стоя в дверях, она обняла Кейт и поцеловала в щечку. Кейт отпрянула, испуганно вытаращив глаза. Сара расхохоталась, сбежала по ступенькам и, помахав подруге рукой, села в автомобиль. Кейт представила, что ее ждет у Джерарда в его специальной комнате, и захлопнула дверь. Поднявшись на второй этаж, она взяла мусорное ведро и, пройдя в спальню, побросала в него искусственный фаллос, письма и фотографии, полученные ею от искателей острых ощущений после публикации ее объявления. Ей не хотелось звонить ни Памеле, ни Питеру с Марианной. Ей не хотелось даже видеться с Томом. Со всеми ими она решила порвать раз и навсегда. Но чем ей заняться? У Кейт пока не было на этот счет никаких идей. Она достигла желанных высот в карьере, стала богаче, могла купить новый дом и новую машину. Кейт вдруг ощутила усталость, легла на кровать и закрыла глаза. Перед ней возникли картины с участием обнаженных действующих лиц, Пирса, Сары и других. В промежности у нее возникла пульсация. Она тяжело вздохнула и села на кровати, спустив с нее ноги. Что за наваждение? Но делать было нечего. Покорившись требованию плоти, она порылась в мусорном ведре и вытащила из него пачку конвертов. Некоторые пришли утром в субботу, и она не успела их вскрыть, так как торопилась на вечеринку. Кейт в нерешительности уставилась на белый конверт, надписанный аккуратным почерком, потом скомкала его и швырнула в ведро. Рука ее, однако, вскоре сама извлекла конверт из общей кучи. Кейт вскрыла письмо, из него выпала фотография 30-летнего мужчины с густыми каштановыми волосами, одетого в голубую сорочку и синие слаксы. Она механически развернула листок и пробежала текст. «Дорогая незнакомка, как и ты, я ищу себе сексуального партнера. Прилагаю к письму свою фотографию. По натуре я весельчак, люблю позабавиться и знаю, чего хочу. Судя по тону твоего объявления, мы с тобой очень похожи. А это уже неплохо, верно? Я далеко не всеяден, но твое объявление пришлось мне по душе. Предлагаю встретиться и поболтать. И кто знает, может быть, мы найдем общий язык. Джеймс». Кейт скомкала письмо и отправила обратно в ведро, после чего вынесла его на задний двор, чтобы выбросить мусор в специальный контейнер. Солнышко подняло ей настроение, она почувствовала, что проголодалась, а это, как известно, хороший признак. Тон письма Джеймса ей понравился, содержание тоже, но с сексуальными изысканиями было покончено раз и навсегда. Она вернулась и заглянула в холодильник. На полочках лежали овощи, салат и помидоры, да упаковка макаронных изделий. Нужно было либо ехать в супермаркет и покупать продукты, либо идти в местный итальянский ресторанчик. Но одной Кейт есть не хотелось. На столике осталась фотография Джеймса, которую она забыла выбросить. Проклиная себя, она взяла снимок и, перевернув его, увидела на обратной стороне номер его телефона. По цифрам Кейт догадалась, что Джеймс живет где-то неподалеку. Что же делать? Есть одной не хотелось, но голод все сильнее напоминал о себе урчанием в животе. Кейт подумала, что ничего страшного не случится, если она позвонит этому мужчине и договорится с ним о встрече. Это ведь не обязывает ее ложиться с ним в постель. Так что данное ею себе слово впредь вести только праведную и разумную жизнь не будет нарушено. Рассудив таким образом, Кейт подняла трубку и набрала номер Джеймса. Спустя час она уже сидела в кафе Генуя, одетая в летнее платье, чулки телесного цвета, белые трусики фирмы Ла Перла. Колготки она не надела только из-за жары. Впрочем, она не была уверена в этом. Джеймс опоздал на 5 минут. Она сразу же его узнала по голубой сорочке с распахнутым воротником и синим слаксом. Как и сказал он ей по телефону, у него было загорелое лицо с твердым подбородком и голубые глаза, искрящиеся задором из-под длинных пушистых ресниц. Кейт помахала ему рукой. Он подошел к ней и сказал: «Привет, я Джеймс, а я Кейт». Он понравился ей с первого взгляда, особенно приятно было смотреть ему в глаза. Кейт живо представила, как во время обеда они станут непринужденно болтать о всяких пустяках, а потом поцелуются, и она прижмется к нему и пощупает его член. «Нет, этого, конечно же, не случится», — сказала себе Кейт, «ведь отныне она праведница и не позволит ему себя соблазнить, и сама не станет его соблазнять, во всяком случае, пока они не встанут из-за стола».